Глава третья. Предательская заметка. В красиво обставленный, несколько сумрачный, казенный до тошноты, как о ней выразился кто-то из гимназических остряков, приемной директора, все четверо остановились. Невольно, скорее по привычке, нежели ради необходимости, юноши незаметно обдернулись, пригладили волосы и, чуть вытянувшись, уставились глазами на дверь соседней комнаты, из которой должен был сию минуту появиться директор. Но минуты проходили за минутами, протягиваясь досадной медлительностью, а сам все еще не показывался. Прошла еще минута, другая и третья томительно неприятного ожидания. Еще, еще и еще. Наконец портьера зашевелилась под чьей-то властной рукой, и Вадим Всеволодович Анчаров, главное начальство Энской гимназии, появился на пороге приемной. Он был невысокого роста, кругл, с внушительных размеров брюшком на коротеньких ножках, с полными, отвислыми, лоснящимися щеками, с полуголым черепом, блестящим и белым, как слоновая кость. Внушающий невольное уважение орден Анны висел под гладко выбритым подбородком директора. За эту круглую, как колесо, голову, за толстую, быстро перекатывающуюся на коротеньких ножках фигурку, за постоянное пыхтение и бурно вздымающийся при усиленном дыхании живот, Вадим Всеволодович получил от неумолимых всех вопросов гимназистов прозвище «Мотора». В руках Анчарова был объемистый лист газетной бумаги, а глаза его инквизиторским взглядом вливались по очереди в лица трех стоявших перед ним юношей. Ответив небрежным кивком головы на почтительный поклон гимназистов, директор откашлялся, выкатился еще немного вперед, снова откашлялся и, чуть приметно пыхтя, начал приятным, густым и сочным басом. «Господа, мне весьма прискорбно было узнать, господа, что между вами нашелся такой ученик, который с невозможной и возмутительнейшую для его возраста дерзостью решился так открыто и нагло попрать издавна уважаемые и строго раз навсегда установленные правила нашего учебного заведения. Я говорю о прискорбном поступке с одним из ваших однокашников, решившимся выступить в виду всего города в качестве театрального статиста, фигуранта и чуть ли не клоуна на подмостках одного из городских театров, о чем подробно свидетельствует статья, помещенная в этой газете и подписанная доброжелателем». Тут мотор для большего впечатления потряс газеты перед носами стоявших перед ним гимназистов. Потом он снова перевел глаза на злополучную газету и, уткнув в нее пальцем с тщательно отполированным ногтем левой руки, занес правую в боковой карман, откуда извлек золотое пенсне, очутившееся в тот же миг на красиво изогнутом носу директора. Затем близко поднес газету к своим близоруким глазам и прочел. «Удивляемся распущенности и вольности современных гимназистов. И зачем только следит гимназическое начальство? Нам достоверно известно, что ученик Энской гимназии 8 класса имел смелость открыто выступать в качестве актера-статиста на сцене городского театра. И т.д. и т.д.» Неожиданно закончил чтение статьи директор. Он сделал минутную паузу, во время которой снял, протер носовым платком и водворил обратно в карман пенсне, и тогда только произнес снова. «Я приходил, как вам известно, перед уроком закона Божия в ваш класс, господа, и изложил вам вкратце суть дела. Тогда же я решительно потребовал от вас всех, от целого класса вкупе, назвать виновного. Участие в театре гимназиста не может быть допустимо ни под каким видом, как самое элементарное нарушение гимназического устава, и строгое взыскание должно постигнуть виновного. Но класс отказался выдать провинившегося. Правило товарищества». Тут директор чуть-чуть усмехнулся. «С которым положительно я согласиться не могу. Раз ученик провинился, и его товарищи заведомо знают его вину и нежелание сознаться, их прямая обязанность состоит в том, чтобы помочь начальству узнать имя виновного. Но не в этом дело. Это прописные правила, которые вы должны знать с младшего класса. А вот о чем я хочу потолковать с вами. Я позвал вас сюда, господа, как лучших учеников с тем, чтобы передать вам мое решение, твердое и бесповоротное. Медалисты останутся без медалей, представленные к награде лишатся ее, а обыкновенные смертные...» Новая усмешка на гладком розовом лице директора. «Выйдут из нашего заведения с неудовлетворительной отметкой за поведение, если... если виновный не назовет себя. И вам, как лучшим ученикам класса, я говорю это с тем, чтобы вы передали это вашим товарищам. А теперь до свидания, господа. Я не хочу задерживать вас больше». И, сделав красивый закругленный жест в воздухе правой рукою, Вадим Всеволодович покатился назад к двери, замаскированной тяжелой плюшевой портьерой. «Вадим Всеволодович, одну минутку». И, прежде чем кто-либо мог ожидать этого, Юрий Радин очутился в двух шагах от кругленькой как мяч фигурки своего начальства. Директор ласково кивнул юноше. Он любил Радина, как любил каждый этого открытого, прямого, стойкого в вопросах чести юношу. «Что вам, голубчик?» — мягко обратился он к гимназисту, с удовольствием окинув взглядом красивое, смелое и тонкое лицо Юрия. В одну минуту синие глаза Радина стали черными, как уголь, что случалось с ними всегда в минуты гнева или душевного волнения. Так темнеет синее озеро перед грозою, когда над ним виснут угрюмо свинцовые тучи. «Вадим Всеволодович», — произнес Радин, и красивый тенор его завибрировал затаенной дрожью. «Не пытайтесь доискиваться виновного, потому что виновный — я». Если бы молния, скользнув по приемной, ослепила всех присутствующих, если бы кусок неба упал на них в эту минуту, директор и Ирод удивились бы не больше того, чем были удивлены неожиданно и странно прозвучавшим словам Юрия. На минуту воцарилось молчание, во время которого Юрий Радин стоял по-прежнему спокойный, красивый и невозмутимый перед грозными очами своего начальства. Комаровский и Гремушин переглянулись с тоскою. «Зачем? Зачем он ляпнул?» Красноречиво говорили, казалось, глаза обоих юношей. С минуту Луканька, пришибленный неожиданностью, смотрел на мотора, мотор на Луканьку. Потом директорские губы раскрылись. Брови многозначительно поднялись, и Анчаров веско и негромко протянул многозначительное «А-а-а». Снова потянулась минута, молчаливая, как смерть, и тяжелая, как свинцовая туча. И вдруг все разом разрешилось просто и ясно. «Вы, Радин?» — произнес, тяжело отдуваясь, Анчаров. «Я ни за что не поверил бы, если бы услышал подобное известие от кого-либо другого». «Рассказывай, преотлично бы поверил. Ты шпионов любишь». Вихрем пронеслось в голове Комаровского, которого, по его собственному мысленному признанию, прошибало от всех этих волнений до десятого поту. «Но это сказали вы!» — снова подхватил директор, немало не подозревая тех мыслей, которые кружились в буйной голове Комаровского. «И я не имею основания вам не верить». Снова томительная пауза, во время которой гимназисты тоскливо переминались ноги на ногу, скорбно рассуждая в своих мыслях. «И чего пытает? Уж отпустил бы на все четыре с миром жила тягучая». Но жила был далек от упомянутого намерения. Его маленькие глазки так и впились в Юрия. «Послушайте, Радин!» Затянул он снова своим приятным звучным баском, более чем когда-либо отдуваясь и пыхтя от волнения. «Не буду говорить теперь о причине, побудившей вас, лучшего ученика и украшения гимназии, нарушить так грубо и резко священные традиции нашего учебного заведения. Вероятно, к тому у вас имелись веские причины, которые вы мне и сообщите после, наедине, с глазу на глаз. А пока я ограничусь только одним требованием. Я требую, чтобы вы дали мне честное слово честного человека никогда больше не выступать там и не бросать таким образом тень ни на вашу гимназию, ни на ваше начальство, якобы допускающее подобное поведение. И, сделав строгое лицо, мотор замолк. «Дай ему слово! Ну же! Ну скорее, каштанчик! Жари, вывалим отсюда на чистый воздух, по крайней мере!» Усиленно зашептали ему в уши Коля и Комаровский, толкая Юрия под оба локтя. Но Радин точно не слышал. Бледный тою синеватую серой бледностью, которая так свойственна нервным натурам, с раздувающимися ноздрями и нестерпимо горящим взором, он шагнул ближе к мотору и произнес твердо. «Нет, этого слова, Вадим Всеволодович, я вам дать не могу и не хочу». Что-то властное и независимое прозвучало в дрогнувших звуках его молодого голоса. Это-то властное и независимое больнее всего и укололо директора. Мотор вспыхнул, запыхтел, и, забыв, что перед ним стоит лучший ученик, краса и гордость веренного его заботам учебного заведения, крикнул. «Ага, бунтовать! Безобразие! Явно неповиновение! Что? Молчать! Вы еще не студент! Даже в прихожей университета не побывали, милостивый государь, а туда же! Открытое сопротивление! Что? Оставаться в продолжении 2 дней после уроков до 10 часов вечера, безвыходно. Марш!» И, махнув рукою, мотор, колеблясь всем своим толстым туловищем на коротеньких ножках, покатился к дверям и нырнул за портьеру. Ирод подскочил к Юрию, сделал кислую мину и прошипел зловеще. «Хорошо, великолепно-с, дождались!» Юрий пожал плечами и, не слушая сочувственных возгласов товарищей, с той же синевато-серой бледностью на лице вышел из приемной. Следом за уроком отца Капернаума должен был быть русский урок. В маленькую 5-минутную перемену, разграничивающую оба часа, в 8-м классе происходило настоящее столпотворение вавилонское. Дело было в том, что вернувшиеся от директора рассказали товарищам обо всем случившемся с их общим любимцем. Последнего постигла кара, годная только для мелочи, первоклассника, а не для взрослого молодого человека, завтрашнего студента. И этого-то и не могли переварить самолюбивые ариане, и шумели, и горланили свыше меры. Уже несколько раз галлы заглядывали к ним по пути из класса в рекреационный зал, осведомляясь самым невинным видом. Не случился ли пожар в 8-м классе? Даже мелочь, бегая до неистовства в маленькую перемену по зале, нет-нет и останавливалась, как вкопанная, и, чутко насторожившись, прислушивалась к неумолкаемому гулу, несущемуся из старшего класса. Действительно, вместилище Ариан превратилось сегодня в библейские Содом и Гоморру. Напрасно розовый и беленький, как барышня, классный наставник, прозванный Купидоном, носился с испуганным видом по классу и неистово взывал, простирая руки и глаза к небу, вернее, к потолку. «Тише, господа, тише, или будете внесены в кондуит!» Журнал замечаний. «Все с до единого! Все поголовно-с!» «Поголовно? Это хорошо. Одни головы, значит, руки и ноги на свободе останутся», — острил Миша Каменский, не терявший еще никогда в жизни своего праздничного настроения духа. «Каменский, вы первый-с!» И розовый Купидон заносил фамилию Миши к себе в записную книжку. «За излишнее и неуместное острословие-с», — предупредительно пояснил он. «Покорно вас благодарим за внимание, Илья Ильич. С почину, значит. Впредь не оставьте вашими милостями», — дурачился Миша. «Я на вас, господин Каменский, директору буду жаловаться», — зашипел Купидон, теряя от злости весь свой нежный девичий румянец. «Так точно, господин наставник». И Миша вытягивался в струнку, как солдат перед генералом, на общую потеху товарищей. «Нет, скажите вы мне, что это за скотина такая, что в газетах доносы пишет?» Гудел Саврадзе, стоя на кафедре и ожесточеннейшим образом размахивая руками, как ветряная мельница, своими крыльями. «Да, да, узнать надо. Редактору злополучной газеты коллективное письмо, господа, напишем, что, мол, так и так. Гимназисты 8-го класса, глубоко возмущенные подобной заметкой, просят открытия мимо автора статьи и...» захлебываясь и горячась по своему обыкновению, трещал толстенький, рыхлый, с выпуклыми, ничего не выражающими глазами блондин Таллин, недалекий и часто говоривший не в попад маленький человечек. «Попочка, заткнись. Наклей пластырь на твой болтливый клювик, все равно путного ничего не скажешь». Сразу огорошил Таллина Каменский. «Ну ты не очень-то!» — запетушился тот. «Молчи, дурья башка! Дело говорить надо, а не горох сыпать!» Неожиданно прикрикнул на него Мурза. «Господа!» — и Коля Гремушин очутился на кафедре. «Слово прошу, слово!» «Дать ему слово!» — загремел своим басом Бабаев так, что розовый купидон подпрыгнул на месте и устремился, подпрыгивая своими фалдочками, вон из класса, что-то угрожающе выкрикивая среди общего шума и суматохи. «Грёмушка, валяй скорее! Купидошка окаянный за Луканькой подрал, забодай его, козел, в понедельник!» Вылетая стрелой на середину класса, прокричал, складывая у рта трубой руки, Каменский. «Господа, я буду краток!» — надрывался Коля. «Вот что я придумал, братцы! Узнать завтра же имя автора подлой статьи и... митинг создавать!» «Понимаете? Где-нибудь под Сурдинку, а там решить, что нам сделать с предателем. Как Юрочкин решит, так и казним его. Юрка, Каштанчик, ты что же молчишь? Тебя дело касается?» Неожиданно подскочил Коля к печально и понуро сидевшему в уголку Радину. Юрий точно проснулся, поднял на товарища свои синие, прекрасные, теперь печальные глаза и произнес тихо, махнув рукою. «Все равно. Делайте, что хотите. А лучше всего оставить в туне эту грязную историю». «Как оставить в туне? Да ты рехнулся, что ли, Каштанчик?» Каштанчиком Юрия называли товарищи за его красивую, как шапку, разросшуюся густую каштановую шевелюру. «Окончательно спятил, братец. Такое, можно сказать, оскорбление. Доносчик отыскался в классе, а он в туне оставить. Как же, сейчас? Нет, брат, шалишь. Мы как узнаем имя предателя, так все аравы к нему и вонзимся, и под страхом смерти, либо хорошей потасовки, что ли, заставим его выпустить новую заметку о том, что дегимназическое начальство относится к учащейся братье не втерпеж строго и карает завтрашних студентов, как каких-нибудь подготовишек, не узнав как следует, в чем дело. Так, что ли?» «Так, так, ловко придумано. Облобызаемся, друже». И Миша Каменский широко раскрыл Гремушину свои дружеские объятия. «Здорово, Гремочка, молодца!» И Верзила Самсон от души сжал своей огромной лапищей худенькую руку Коли. «Братцы, а что, если это кто-нибудь из своих, а? Не из наших восьмиклассников, а из галов, может, статься, статью состряпал?» И Кисточка стыдливо выступил вперед, моргая своими светлыми, подслеповатыми глазами. «Вот-то дурак! И он думает, что такой подлец в гимназии найдется!» И Комаровский негодующим взором окинул своего наивного товарища. «Это брат Маком, да!» «Вы это вправду говорите!» И тоненький, изящный Стась, говоривший всем «вы» без исключения и изысканно вежливый со всеми товарищами, вынырнул вперед из-за широкой спины Самсона. «А ты не юли, без тебя знаю!» — огрызнулся Комаровский. «Ну так как же?» Обводя разгоревшимися глазами толпившихся вокруг кафедры гимназистов, вопрошал взволнованно Гремушин. «Узнать! Узнать имя автора! Флуга послать! Он узнает! Он ловкач в этом деле, даром, что из-под земли не видать! А потом всей оравой к автору! Пистолет к груди и пиши, брат, под дулом другую статью в защиту пострадавшего!» «Ну, это Маком пистолет-то». «Отчего же? Разве шоколадный? Дурачье!» «А завтра митинг. Сговоримся, как действовать дальше. Прежде всего, за Каштанку идти мотора просить. Ведь позорище, как мальчишку под арест. И к автору статьи кого отрядить, братцы?» «Да прежде всего имя узнать надо. Флуг, Флуг, возьмешься выведать?» «Умру, а узнаю, братцы», — откликнулся маленький еврей. «Молодца!» И снова, как пчелы в улье, загудели, зашумели восьмиклассники. Один только виновник общей сумятицы казался спокойным и бесстрастным. Юрий Радин, низко наклонив свою красивую голову над какой-то книгой, открытой на удачу, упорно думал свою невеселую думу.